Братья и сестры, я всех вас очень рад приветствовать, рад вместе с вами находиться на этом семинаре. У нас урок этики, я его никогда на семинаре не преподавал, первый раз буду. Вот. Но я благодарен Богу, что братья поручили этот урок, потому что этот урок очень нужный, и сам много полезного, вот, что-то приобрел, много мыслей, и с которыми хочу и с вами тоже поделиться. Этика – это такая дисциплина, которая научает нас правилам взаимоотношений друг с другом. Вот, мы с вами находимся в обществе, мы с вами живем, общаемся, где-то очень близко, где-то очень тесно друг с другом общаемся. И так как мы детские работники, и мы непосредственно с детьми тоже имеем общение, как-то коммуницируем с ними, вот. И мы должны и детям тоже прививать, чтобы они тоже правильно друг с другом общались, правильно друг с другом обращались, чтобы у них тоже были правильные вот, взаимоотношения, здоровые, правильные взаимоотношения. Вначале хочу текст прочитать. Это книга «Послание к Титу», 2 глава, 11-12 текст. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Апостол Павел пишет это письмо Тимофею, служителю. Он... Титу, да, я сказал Тимофею, благодарю. Титу. Он переживает за Тита и вот пишет это письмо, как устроять церковь. Вот ему нужно было заниматься устроением церкви. Когда-то он был на этом острове Крит, и теперь на этом острове вот он оставляет Тита, служителя, чтобы он дальше устроял церковь. Но вот что интересно, когда мы читаем первую главу этого послания, мы читаем характеристику самого апостола Павла об этих людях, которые жили на этом острове. Какие они? И вот первая глава, 12 стих. «Из них же самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». И дальше он подтверждает, говорит, свидетельство это справедливо. То есть, действительно так оно и есть. Вот общество, в котором находился Тит, всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. То есть, эти слова сказал не сам апостол Павел, а эти слова сказал один из стихотворцев, которые вращались, который был один из этих людей, да, и вот он в такой поэзии написал, а апостол Павел, услышав это, он подтверждает, что действительно свидетельство это верно, действительно люди такие. И, братья и сестры, мы с вами тоже вращаемся среди людей разного положения, разного сословия, разного воспитания. У кого-то оно есть воспитание, оно разное воспитание, у кого-то вообще воспитания нет, люди невоспитанные. И вот апостол, он говорит о том, что нам явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, которая нас научает, чтобы мы, отвергнув все это нечестие, все мирские похоти, и целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть наши взаимоотношения, они должны быть вот такими христианскими, правильными, благочестивыми и... Этому учит христианская этика, этому посвящена целая дисциплина, которая изучает вот эти взаимоотношения, правила взаимоотношений между людьми, между, в частности, между нами, христианами. Итак, определение, что такое этика. Этика – это правила совместного проживания, нормы, которые сплочают общество. Этика начинается тогда, когда рядом со мной появляется другой человек или появится после меня. Надо записывать это или нет? Повторить еще раз, да? Этика – это правила совместного проживания, нормы, которые сплочают общество, это правила совместного проживания, нормы, которые сплочают общество. Этика начинается тогда, когда рядом со мной появляется другой человек или появится после меня. Вот, с одной стороны, в начале, да, определение, это когда появляется этика нужна, когда появляется возле меня другой человек, да, то есть если я один, ну, она мне особо не нужна, мне не с кем взаимодействовать. Вот, то есть когда появляется другой человек, тогда мне уже необходима этика, мне нужно правильно с ним, возле него вести, к нему правильно обращаться, чтобы это было прилично, красиво, вот что было хорошо, но и не всегда. Этика и тогда нужна, когда я знаю, что после меня кто-то появится на моем месте, да, вот в комнате, в здании, где бы я ни находился, я понимаю, что через время здесь кто-то появится, и я тоже должен себя этично вести для того, чтобы другому, который придет, будет хорошо. Слышал такой пример. Один человек приехал и снимал квартиру, жил на квартире полгода, вот был очень состоятельным человеком, и он решил, в подъезде, в котором он жил, была его квартира, да, сделать ремонт. Вот он сделал ремонт, хорошо все там побелил, покрасил ступеньки, дверь сделал новую, поставил. А у него соседи спрашивают, ну, знает, что он на съемной квартире, его только полгода будет жить. Спрашивают, зачем ты это делаешь, зачем ты сюда столько денег вкладываешь? А он говорит, а мне с детства родители научили, что когда, откуда я уезжаю, вот, если кто-то после меня приходит туда, что там должно быть лучше, чем когда я пришел туда. И вот черта характера, да, его родители воспитали тому, что вот он пришел, и там должно быть лучше после того, когда он уходит. Как важно это и для нас, и для наших детей, которых Бог нам доверил, чтобы нам учить их этому, что вот даже в класс мы собираемся, дети, нам нужно, вот мы пришли, все чистенько, аккуратно, но мы должны уйти отсюда, чтобы еще лучше было, да. Не всегда это получается, бывает, урок закончился, а в классе, может быть, хуже, да, чем было. У нас в Ролянке курсы проходят, три раза в год для мальчиков подростковые курсы, два раза в год для девочек подростковые курсы. И мы эту картину очень, ну, ясно наблюдаем, да, как, что происходит с молитвенным домом, с классом после того, когда уезжают мальчики и девочки. Это наши дети, вот, и мы должны их учить тому, чтобы там, откуда они уходят, уезжают, было гораздо лучше, красивее, и мы так сами должны себя вести. Как люди будут чувствовать себя после меня? Да, это один из вопросов этики. Вот, где бы я ни находился, в каком бы помещении ни находился, как люди будут чувствовать себя после того, когда меня здесь не будет? Две разновидности этики. Это личная этика и это профессиональная этика. Я об этом немножко скажу. Первое – это личная этика, об этом остановлюсь. Это следование правилам, которые нацелены на заботу о людях, на учет их чувств и интересов. Если мы это запишем, будет очень хорошо. Личная этика – это следование правилам, которые нацелены на заботу о людях, на учет их чувств и их интересов. Думаю, что нам всем понятно это предложение, это правило, вот, или же это определение личной этики, когда мы заботимся о людях, и не просто о человеке заботимся, а мы заботимся, чтобы он себя чувствовал хорошо, чтобы его интересы, мы как бы имели в виду интересы человека, с которым мы находимся. И это и есть этика, когда мы это всегда имеем в виду. Когда мы в присутствии кого-то, когда мы с кем-то общаемся или с кем-то едем в автомобиле или еще где-то, и мы учитываем, что с нами человек, и мы учитываем его интересы, его чувства учитываем, вот, ну и, в общем-то, заботимся о человеке. Это определение личной этики. Бывает, мы ее где-то нарушаем. Вот один из таких, может быть, негативных примеров, но он, к сожалению, бывает, и где-то это из-за того, что мы просто можем быть где-то невнимательны. Одна группа благовестников приехала в детский дом, и после урока один мальчик спрашивает у брата, проповедника, спрашивает: «Расскажите, пожалуйста, или же скажите, как вот правильно молиться Богу?» А брат очень правильно, очень хорошо ответил. Он говорит, что ты молись Богу, вот как ты разговариваешь со своим отцом, вот так разговаривай с Богом. Вот очень правильно ответил, да, очень хорошо, вот правильный ответ, но он не имел в виду, что он находится в детском доме, что тут нету ни папы, ни мамы. И он задел его чувства очень сильно, вот, и где-то мы можем из-за невнимательности нарушить вот такие этические нормы, да, так сказать, нарушить, или же этот мальчик, понятно, он понял, вот, но ему было очень неприятно, потому что у него нет отца, нету близких, он находится в детском доме. Братья и сестры, как нам нужно внимательным быть за своим, как мы говорим, за своей речью, это очень важно, очень необходимо. Еще один пример слышал. Это было время, когда, в общем-то, оно и сейчас есть, и где-то, может быть, это повторится. Война была, и с войны едут сослуживцы, вот кто-то едет на машине, а в том же направлении не хватило места в машине, и один из солдат говорит: «Я поеду на поезде, но мои вещи возьмите, чтобы я не по поезду их не носил, привезете их домой». Ну, естественно, что машиной его сослуживцы приехали быстрее к дому, вот, и взяли его вещи и заходят в дом и говорят: «Вот, возьмите, это вещи вашего сына». Ну, и мама увидела, и, понятно, и плохо стало, вещи сына. «А где же сын? Почему сына нету?» Вот они сразу не сообразили, что они не так сказали. Они принесли, сделали доброе дело, принесли вещи сына. Вот. Но они не подумали о чувствах матери, они не подумали о том, о чем она думает. Вот. И потом, да, они уже опомнились, начали рассказывать, что с сыном все хорошо, просто он едет поездом, у него не было места в машине. Вот это личная этика, да, когда мы должны всегда иметь в виду чувства, настроение своего соседа, близкого или же человека, с которым мы будем сейчас иметь общение, когда мы будем с ним общаться. Почему нам нельзя вот приходить на богослужение в какой-то дурно пахнущей одежде или же наоборот в очень пахнущей одежде? Потому что мы понимаем, что вокруг люди, и каждый по-разному воспринимает все эти вот запахи. И мы, понятно, это естественно, это нормально, когда человек на собрание приходит в нормальной, в чистой одежде. Это норма поведения, это этическое поведение. И нам важно этому учить наших детей, наших тех, кто нам доверен. Да? Пусть нас Бог в этом благословит. Вторая – это этика профессиональная. Когда человек является принадлежностью какого-то общества, иногда это называется этика принадлежности. То есть один момент – личная этика, да, вот наше внутреннее чувство по отношению к другому, да, или же учет чувств других, просто где бы мы ни были. А второе – это профессиональная этика. Ну, к этому, наверное, здесь относятся медработники, да, вот у медработников, у врачей, у них свои есть какие-то стандарты, да, вот он врач, терапевт, к нему пришел пациент, и он может быть какой-то возбужденный, крикливый, А врач должен вести себя точно так же, как бы вел бы себя и к нормальному, адекватному человеку, да, или наоборот, вот тихий, неразговорчивый, с него надо все-таки выудить, что же у него болит, и тоже врач, у врача своя этика, чтобы как-то помочь пациенту. Или там вот у стюардесс, да, кто летал самолетом, очень ярко, наверное, это выражено, у них такая максимальная вежливость. Вот они, что бы у них внутри не было, какое бы у них не было настроение, но это их работа, они обязаны вот всем улыбаться, быть весьма вежливыми, весьма приветливыми. И даже если что-то болит, улыбка должна быть через зубы. Вот, но вот эта вежливость на максимальном уровне. То есть это этика профессиональна. Вот они по работе, так они, такая у них работа. Они должны так себя вести. А? Ну, я вот именно к этому здесь хочу привести, что мы с вами принадлежим к обществу христиан. Вот ты сказал, что это может быть фальшивая этика. Да, когда мы на работе где-то находимся, это может быть фальшивая, да, этика. Мне плохо, мне нехорошо, но я через силу показываю всем своим видом, чтобы, что вот все хорошо, да, как, например, стюардессы. Но так как мы относимся к обществу христиан, то у нас тоже есть своя этика. И эта этика христианская. Этика – это правило, да, поведения. Если мы придерживаемся этих правил, это хорошо, значит, мы этичные люди, а мы призваны к тому, чтобы нам иметь благочинный вид. Вот. Конечно, мы всегда должны подтягивать, чтобы наше внутреннее состояние оно соответствовало и нашему внешнему виду. Да? Вот. Но поэтому мы с вами об этом и говорим, чтобы нам все-таки этого достигать. Это и есть эта дисциплина. Для того, чтобы мы об этом думали, размышляли, мы понимали, к чему мы призваны, и чтобы мы к этому подтягивались с вами. Очень плохо, когда мы даже вот как детские работники, у нас плохое настроение, и мы этому настроению поддались и пришли на урок. Это наш минус. Вот. И я не считаю плохим или это какой-то фальшью, если я все-таки себя переборол и пришел на урок – с хорошим настроением, хотя у меня дома, может быть, большие-большие проблемы, трудности, переживания. Но если дети не заметят этого, это только нам плюс будет. Это будет очень хорошо. Вот, они не будут сосредотачиваться на нас, почему у моего воспитателя или воспитательницы плохое сегодня было настроение, наверное, у него что-то случилось, а он будет полностью погружен в урок, в тему, которую мы провели, и это только будет плюс для нас. Это будет благословение для окружающих. Я слышал примеры, по-моему, кто-то из братьев приводил за Дмитрия Исааковича Янсена, когда он тоже на семинаре в Туле, наверное, ну где-то там в центре, он проводил тему, вернее, перед темой ему сообщение пришло, что его сын умер, там какой-то несчастный случай произошел. Вот. Но он скрепился и очень-очень хорошо. Иван Яковлевич, да? Нет, ну, Дмитрий Исаакович, последний раз Дмитрий Исаакович. Да, в общем-то, не имеет сейчас этого значения, да, но вот сама реакция, он очень хорошо провел урок, никто даже не заметил, что что-то не так в его семье, а трагический случай в его семье, да, родной сын погиб. Вот, это этично, это правильно, это красиво, я думаю, что мы должны этому подражать, учиться этому, владеть собой, да, как Писание говорит, что владеющий собой лучше завоевателя города, да, правильно. То есть умение владеть собой мы должны, вот, ну, еще эта мысль, что мы с вами принадлежим к обществу христиан, да, мы с вами должны иметь и личную этику, и мы с вами должны иметь и профессиональную этику. наша профессиональная этика, она заключается в Священном Писании. То есть, так как мы относимся к обществу христиан, а у этого общества очень богатая история, и она не только заканчивается здесь, вот нашим селом или нашим городом, где мы находимся, и вот история церкви нашей, и все на этом. Гораздо больше и шире истории нашего христианского общества, она несет начало со дней Иисуса Христа, да? Больше 2000 лет назад много гонений, много мужей веры за нашими плечами, да, в нашей истории. И вот мы представляем, мы являемся с вами представителями этого высокого, прекрасного общества, общества христиан. И мы с вами должны соответствовать этому обществу. Я потом дальше буду говорить, но сейчас немножко затрону, что это наша речь, это и одежда, это многие стороны нашей жизни. Где-то мы можем сослаться, что ну, нам нехорошо, или мы этого не понимаем, или же мы этого просто не хотим делать, или же носить, или же так себя вести, или еще как-то. Но мы с вами должны понимать, что мы не просто сами там выбрали этот путь, идем. Мы находимся в обществе христиан, которым мы должны соответствовать. И следующее... Это фундамент этичности. Вот мы у каждого дела, да, у каждой дисциплины есть какой-то фундамент. Вот у фундамент этичности тоже есть свой фундамент, да. Ну вот, к примеру, у заботливости, да, чтобы человек был заботливый, тоже должен быть какой-то фундамент. Ну вот, к примеру, я слышал этот пример, мне очень понравился. Я когда готовился, много прослушал вот на эту тему, и вот один из примеров мне очень понравился, что мама, которая родила первого ребенка, да, она еще не знает, как с ним обращаться, у нее нету никакого опыта, но вот она ночью просыпается, и ребенок плачет, и она не берет книжку и не читает, что же делать сейчас с ребенком, вот какие действия мы должны быть, сильно плачет или не сильно. Нет, она движима любовью, да, и вот из этого все исходит. Она любит, поэтому она быстро проснется, она любит, она быстро подбежит и возьмет на руки. Из-за любви у нее и опыт появляется, потому что она любовью чувствует, что же с этим ребеночком, что не так с ним. И вот движима любовью, да. Если не будет любви, она не сможет и заботиться. Так вот у этичности тоже есть фундамент. И этот фундамент, я скажу, а потом прочитаю, это скромность. Вот я бы хотел, чтобы вы так даже для себя подчеркнули, фундамент этичности – скромность. И текст Писания, Филиппийцам, 2 глава, 3-4 стих. Филиппийцам 2 глава, 3-4 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». В этих стихах нету прямого слова «смирение» и «скромность», да? Но, в общем-то, эти два стиха, вот в глубине этих двух стихов является именно скромность. Человек скромный, он никогда не будет делать что-то по любопрению или по тщеславию. Но вот скромностью он сможет почитать другого высшим себя. Нескромный человек, он не сможет себя почитать, вернее, другого высшим себя. Или же не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот тут тоже корень такого состояния – это скромность человека. Скромность человека. Скромный человек, он всегда этичный. Может, он что-то не знает, каких-то правил он не знает, вот как себя вести в обществе, какую лучше там одежду одеть, или же как сидеть за столом, и вот еще какие-то, может быть, правила поведения в обществе. Но если он скромный, то вот этот фундамент, эта скромность, она ему подскажет, как правильно себя вести. Когда много людей, когда в зале одни взрослые, а он самый младший. Если он скромный, он будет себя правильно вести. Он будет себя вести правильно за столом, хотя, может быть, в незнакомом обществе и не знает, как себя вести, но если он скромный, он себя будет правильно вести. Вот. И точно так же нескромный человек, он всегда неэтичный. Это как правило, если он вот нескромный, какие бы он правила бы не имел, как бы он одет не был бы очень вот, красиво, культурно, но если он нескромный, он обязательно где-то проявит эту неэтичность. Даже зная все правила, перечитав все книги, прослушав все лекции по этике и зная весь свод этих правил, может быть, наизусть, но нету внутри этого фундамента скромности, он нескромный сам по себе, то он не сможет быть по-настоящему везде с этичным человеком. Обязательно у него где-то наступят какие-то проблемы в взаимоотношении с кем-то из людей. Поэтому фундамент этичного человека – это скромность, это христианский термин, это христианское состояние, это состояние, в котором был Иисус Христос, это состояние, в котором пребывали апостолы. Вообще вот послание апостола Павла очень во многих местах проглядывается скромность. Он был очень-очень скромным человеком. Вот он в послании к Коринфянам, я не буду зачитывать этот текст, говорит такие слова: «Мы никого не обидели и никому не повредили». Помните, да? «Мы никого не обидели и никому не повредили». Это состояние скромности, и это состояние этичного человека. Он не обижал никого, он никому не повредил. Он себя очень правильно вел, потому что скромный был. Он делал дело, которое Господь ему доверил, делал то, что мог делать, делал это от души, как для Господа. В скромности это делал, он не думал о себе больше, чем есть на самом деле. Он умел в своих сотрудниках почитать высшим себя, и в этом его Бог благословлял, и он смело с дерзновением мог заявить о том, что мы никого не обидели и никому не повредили. И помогла ему в этом скромность, вот эта христианская, приятная, богоугодная скромность. Скромность не в том, когда человек тихий, где-то сзади сидит, и никому ни слова, ни полслова, не в этом скромность истинная проявляется. Довольно-таки нормально или же правильно, да, когда человек очень веселый, жизнерадостный, очень активный, очень общительный, но при всем этом он имеет эту вот правильную скромность. Братья и сестры, пусть нас Бог в этом благословит, чтобы вот мы все не запомним, а вот если мы это запомним, что мне самому надо быть скромным, мне эту скромность нужно прививать моим детям, которым я преподаю уроки, если я им тоже буду примером и учить их скромности, то это можно сказать, я их учу этикету, да, я их учу этичности, как правильно себя вести, взаимодействовать и между собой, и со старшими, и с родителями, и с преподавателями. И, во-первых, мы должны быть для них в этом примером. И последнее, вот такой момент, это границы христианской этики. Границы христианской этики. Чем отличается христианская этика от светской этики? Ну вот, к примеру, в светской этике очень множество разных есть каких-то правил, которые ничем не обоснованы. Но абсолютно никакого основания этих правил нет. Вот просто кому-то что-то, даже не знаю, как правильно это выразить, вот так он захотел, предложил в каких-то высших кругах, это разошлось, и теперь кто-то этим пользуется, и считается, что если человек так поступает, значит, он этичный человек. А если он так не поступает, значит, это человек второго там сорта, он низкого сословия, он не этичный человек. Но один из примеров я тоже услышал, был очень удивлен, что мужские пиджаки на двух пуговицах, и вот этичный человек застегивает только верхнюю пуговицу, вторую нижнюю пуговицу нельзя застегивать, только на одной пуговице должно быть. Вот тогда это этичный человек. В таких высших кругах они на это обращают внимание, вот, и видят, насколько человек разбирается в людях. А в общем-то же это Это же глупости, правильно? Ну, если две пуговицы, почему бы не застегнуть две пуговицы и так ходить? И множество таких правил, там, как должен стоять галстук, как здесь платочек должен выглядывать, как я должен сидеть за столом, и куда я должен вилку положить, ложку положить, как я должен стакан брать, кружку. Множество этих правил, но они не имеют основания. Они просто выдумки людей каких-то, и кто-то этим пользуется, где-то и мы этим, может быть, пользуемся. Но мы это относим к светской этике. Может быть, и хорошо знать какие-то правила из этого, но мы об этом не будем говорить. А вот христианская этика, чем же она отличается от светской этики? Я думаю, что мы все с вами согласимся с тем, что христианская этика отличается от светской тем, что в христианской этике границы устанавливает Священное Писание. Священное Писание устанавливает границы христианской этики. И это очень важно знать эти правила, нам очень важно самим их изучать, нам очень важно и нашим детям тоже прививать эти правила христианской этики, которые говорят нам в Священном Писании. Текст прочитаю Филиппийцам, вернее, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 12 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 12 стих. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Вот это слово «благоприлично», оно и означает вот эти нормы поведения, да, нормы приличия в обществе, среди людей, которым мы вокруг которых мы вращаемся, да, обращаемся с людьми. Вот эти нормы благоприличия. Священное Писание о них говорит. Поэтому мы должны учиться этому. И вот в Писании кто-то подсчитал, что есть вот 9 таких приличий, 9 приличий, которые связаны с нашей жизнью. Это приличие в речи, об этом сказано, приличие в одежде, приличие в богопочитании или же богопоклонении, это приличие поведения в семье и на работе, об этом тоже Священное Писание говорит, это благоприличие в финансовых вопросах, денежных вопросах, как мы должны себя вести, это приличие в нравственных вопросах, то есть отношение к противоположному полу в вопросе целомудрия, мы тоже должны быть прилично себя вести. Об этом говорит Священное Писание. И еще есть некоторые моменты. Братья и сестры, это как бы такой вводный, общий урок об этике, да, что она означает, что она в себя включает, ее границы, фундамент. И о чем дальше мы будем говорить? Вот, уже об этом будем говорить дальше, наверное, на следующих семинарах. Это приличие в речи, какая наша должна быть речь, одежда какая должна быть. Это рамки Священного Писания, это не рамки, установленные, как кто-то, может быть, сегодня говорит, там, нашим братством или еще кем-то. Это рамки Священного Писания. Вот, богопочитание, богопоклонение, семья и работа, денежные вопросы и нравственные вопросы. Пусть нас Бог благословит вот в этом, чтобы мы с вами все были этичными, чтобы у нас христианская этика была на высшем уровне, и чтобы мы этому учили наших детей, которых нам доверила Церковь. Божьих благословений нам в этом. Аминь.